Глава 19. Будни сумасшедших. Он вызывает у людей доверие. Маньяк знал это про себя отлично. Они сами обращаются к нему за помощью, и его служебный, профессиональный долг — оказывать им ее. Но всякой работе когда-нибудь приходит конец. Пора пожить и для себя. Голоса давно не приходили к нему, но он и без них помнил, что надо делать. Последний этап плана был вопросом ближайших дней, а после этого он будет, наконец, освобожден. Если бы голоса в его голове принадлежали классической Жанне д'Арк, Наполеону или даже самому Господу Богу, вряд ли бы он им поддался, сразу же поняв, что это не что иное, как болезнь. Но эти голоса болезнью быть не могли. Они никогда не спорили ни с ним, ни между собой. Они просто говорили, что делать. Всего голосов было двое — мужской и женский. В соответствии с двумя ипостасями всего во Вселенной. Женский звучал реже, как правило, разъясняя то, что перед ним говорил мужской, дополняя сказанное им деталями. Мужской же, появляясь, заполнял собой все. Он являлся сутью и откровением. За ним невозможно было не идти. Игнорировать, не подчиняться. Власть, мудрость, знание, всесилие, любовь. В нем было все. Голос. С восторгом думал о нем сумасшедший. Я не просто повернулся на его зов. Я вам не капризный ребенок градский. Он поднял меня из мрака, поднес к свету, согрел вниманием, участием, оживил. Рассказал о моем предназначении, раскрыл мои глаза, объяснил, что и как я должен делать дальше. На земле таких нет. Это смешно было даже предположить. И быть не могло. Голоса, безусловно, говорили с ним из другой вселенной. Другие мысли сумасшедшего, не связанные с восторгом голосами, были в этот момент довольно прозаическими. Умеют же строить, когда хотят. Маньяк совершал очередной обход пленниц и по привычке восхищался качеством своей тюрьмы. Звукоизоляция, например, на самом высшем уровне, чтобы из одного бокса можно было услышать, что происходит в другом, одновременно должны быть открыты двери в обоих. А такого не случалось никогда. Достучаться друг к другу через стенку тоже было немыслимым. Слишком они были толстые, строили, не жалея ресурсов, с запасом. Когда-то эти стены были призваны спасать жизни. «А я что всю жизнь делаю?» — задал безумец вопрос сам себе. «Разве не то же самое? Но он тут гость». И скоро улетит. Маньяк дошел до бокса с 12-й. Роза по-прежнему являлась его любимицей. Вот с кем не было никаких проблем вообще. Все, что требовалось, чтобы старушка пребывала в бодром расположении духа, это передавать ей приветы от кота, утверждая, что с ним все в полном порядке. Она, если что-то у него и просила, то всегда тихим, извиняющимся тоном, никогда не настаивала и всегда с пониманием принимала отказы. Цепи ей он натягивал, как и всем остальным, но скорее для порядка, чтобы не менять ничего в процедуре, к которой привыкла и сама пленница. Он пошел даже на то, что помимо книг принес ей видеозаписи программ ее любимого Первого канала. И даже обсуждал с ней кое-что из того, что говорили гости Познера. Остальные вели себя по-разному. Вторая, например, слишком долго унижала и оскорбляла его. Он не смог больше терпеть. Прижав ее цепями к стене, он надел на ее лицо намордник с кляпом и оставил так на несколько дней. «Я могу держать тебя так все время. Так будет даже проще», — сказал он ей, вернувшись. «Но у меня нет цели причинять тебе боль. Мне нужна только твоя послушность». После этого он снова исчез на несколько суток. Больше в его адрес вторая не произнесла ни слова. Все остальные ломались еще легче. В самом начале он думал колоть их медикаментами, что решило бы многие вопросы. Но побоялся не рассчитать. Убить их по неосторожности раньше времени было недопустимым. Покидать этот мир они должны были в строгой последовательности. Так считали голоса. Сейчас с проводницами, как он их называл, обращаться стало значительно проще. 10, 11 и 12. Их осталось всего 3, и ни одна не представляла проблемы. 10 — серая мышь, боящаяся всего на свете, а больше всего его, своего тюремщика, парализованная страхом окружающей ее жизни с рождения, постоянно плачущая, не обладала силой воли к сопротивлению вообще. 11 — самая агрессивная из всех, кто тут был, прошедшая стадии просьб и угроз, теперь, наконец, сдалась. В последнее время она, рыдая, твердила одно и то же слово «пожалуйста». А недавно перестала делать и это. Постоянно притянутая цепями к самой стене, она никогда не смотрела на него. Красные, выплаканные глаза ее безучастно блуждали по комнате, не поднимаясь выше уровня пояса. Безумного мужчину это устраивало. Проводницы могли быть и свихнувшимися. На этот счет голоса не возражали. Все-таки правильным было решение собрать их сначала вместе и только потом приводить план в действие. Если бы на самой первой тройке всплыла 225-я поликлиника и список из нее, где бы он сейчас брал девственниц? Бродил бы по улицам и спрашивал персонально? Несмотря на то, что в безобидности оставшихся женщин маньяк был уверен, он все равно оставался крайне осторожным. Об этом с ним специально поговорили оба голоса. Не так давно они безжалостно отчитали его за нападение 11-й. Притворившись лишенной сознания, повиснув на цепях, она обманула его. И как только он, доверчивый, отпустил цепи и уложил ее на кровать, накинула одну из них ему на шею и попыталась задушить. Он легко справился с этой ее наивной попыткой одолеть крупного, физически подготовленного мужчину, но урок получил навсегда. Еще был инцидент с 6-й, которая попробовала покончить с собой, обмотав шею цепями как раз в тот момент, когда их натягивал механизм. Негодница пыталась сбежать от него таким способом. Если бы не следящие видеокамеры, установленные в каждом боксе, кто знает, может, у нее бы и получилось. Это был единственный раз, когда он поднял руку на одну из своих пленниц. Не справившись с нервами, вышел из себя. Потом ему было очень стыдно. Наказал он 6-ю так же, как потом 11-ю. Все оставшееся ей время продержав ее на натянутых цепях. Сначала на максимальной натяжке. Потом, когда 6-я стала умолять и просить прощения, ослабил их настолько, чтобы она могла сидеть на придвинутой к стене кровати. Он не мучитель. Насилие ему всегда было неприятно. Сегодня присутствия голосов не хватало. Ему бы очень пригодился их совет. Ведь появились новые, чрезвычайно тревожные сведения. Непостижимым образом тем, кто расследует дело, стало известно о плане. Это значило, что и к нему самому подобрались достаточно близко. Ядовито яркая надпись «Опасность» замигала в воспаленном мозгу сумасшедшего, словно заклинивший светофор. Нет, он не паникует, он совершенно спокоен. Времени у него оставалось не так много, но лучше бы его не было вовсе. Он все равно не может приступить к последнему этапу плана раньше срока. Маньяк открыл двери 12-го бокса и приготовился поприветствовать Розу Моисеевну. Роза висела на цепях безжизненной сутулой куклой. Седые волосы ее опущенной на грудь головы раскачивались возле самого пола. Подогнувшиеся, насколько позволяли цепи, ноги были босы. Кисти, раскинутых будто в полете рук, безвольно висели. «Нет!» — закричал маньяк. «Черт тебя возьми, Роза! Нет!» Сумасшедший бросился к старухе в надежде нащупать на ее дряблой шейной артерии пульс. «Тщетно! Пожалуйста! Роза Моисеевна, я прошу!» Он взял в ладони ее спокойное, будто заснувшее лицо, и приподнял, чтобы заглянуть в глаза. Увы, они были закрыты навсегда. Мужчина сел на кровать и заплакал. Рядом на тумбочке лежала раскрытая пачка конкора, средство от давления, которое он сам принес сюда по просьбе пенсионерки. Противопоказания, которым не всегда уделяют должное внимание, иногда бывают фатальны. Вместе с изоптином, принимаемым Розой от стенокардии, конкор настолько понизил ее кровяное давление, что спровоцировал нарушение работы его электрических импульсов или вызвал атриовентрикулярную блокаду, как выразились бы медики, о возможности чего предупреждали многостраничные инструкции по применению обоих препаратов. Но кто их, включая врачей, читает? Что же теперь делать? Бросить все, остановившись перед самым последним этапом? Выполним ли он? Да и весь план теперь вообще. Осталась всего неделя. Голоса сейчас бы сильно ему помогли, но, похоже, придется разбираться с тем, что случилось, самому. Маньяк сделал самый глубокий вдох, на какой только был способен. Для начала надо было успокоиться. Но как? Как? Что ты наделала, старая дура? Маразматичка! Первый удар по безжизненному телу Розы он нанес ногой. Потом бил руками и ногами. Всем подряд. Целясь по незащищенным ребрам, по седой голове, по животу. Легкое сухое тело Розы Моисеевны подпрыгивало после каждого удара и возвращалось обратно в ту позу, в которой ее обнаружил сумасшедший. Остановился безумец только тогда, когда голоса в голове хором сказали «Хватит!» Они вернулись. Маньяк заулыбался от радости. Теперь он не один. Теперь ему помогут. «Я помню», — забормотал полушепотом мужчина. «Чтобы понять, в чем проблема, нужно проговорить ее вслух. Во-первых, надо отвести от себя внимание». Ему сразу стало легче. «Во-вторых, надо найти другую 12-ю». Мужчина открыл на телефоне список со всеми претендентками в проводники. Обливаясь холодным потом, он листал его не менее десятка минут. Все напрасно. Ни одной двенадцатой. Панические мысли захватывали сознание. Что делать? Чертова старуха была уникальной не только при жизни. Под ее параметры не подходил никто из наблюдавшихся в 225-й поликлинике не знавших мужчин-женщин. Если не изменить установленные правила, весь план пойдет прахом. Неожиданно сам собой в голову пришел вариант, который, на первый взгляд, решал все вопросы. Сначала сумасшедший в это даже не поверил. Слишком простым и от этого фальшивым ему показалось озарение. Но почему нет? Шевелил губами, размышляя безумный. По времени он как раз успевает. Подозрения от себя отводит тоже. Есть некоторые сложности, но с ними он разберется. Когда тебя никто не подозревает, есть возможность провернуть даже самые замысловатые комбинации. Был один момент, который ему не очень нравился, но условиям, когда-то продиктованным ему голосами, он не противоречил. По крайней мере, сейчас они ему точно ничего не возразили. Маньяк внимательно прислушивался ко всему. Итак, решено. Новая двенадцатая найдена. Он получит своего последнего проводника, подключит его к стихиям и приступит к последнему этапу плана. А заодно припомнит кое-кому старые обиды. Это не главное, конечно. Но если одним выстрелом он укокошит не двух, а трех зайцев, кому от этого плохо? Кроме зайцев, конечно. Довольно потирая руки, маньяк покинул бокс. Даже не взглянув на прощание, на все еще висящее в нем на цепях избитое тело несчастной, скончавшейся Розы.